Пиньяо – город-черепаха. Город, основанный при династии Западная Джоу, сменил несколько названий, а свое нынешнее имя носит с 424 года. Расцвет Пиньяо пришелся на время династий Мин и особенно Цин, когда он стал финансовым и банковским центром Китая. Тогда здесь действовало более 400 финансовых институтов, из них около 20 банков Пяохао, работавших только с безналичными деньгами и занимавшихся денежными переводами. Общий оборот составлял более 80 миллионов лянов серебром. В местные банки за кредитом обращалась даже императрица Ци-Си. Тогда ей нужны были средства для выплаты огромных контрибуций, наложенных после подавления боксерского восстания 1898-1901. Пиньяо – единственный населенный пункт Китая, где полностью сохранилась городская стена, периметр 6 километров, времен династии Мин. Она окружает старый город, застроенный традиционными китайскими домами Сихэюань. Их тут больше, чем где-либо в Китае – 3797. 400 сихэюань пребывают в отличном состоянии, а в некоторых устроены очень колоритные гостиницы.